4. Отец сидел рядом на стуле, чуть боком, и смотрел перед собой, изредка кося глаз на Дине, как бы убеждаясь, что мальчик внимательно слушает. Это было настолько реально, что Дине хотелось встать и дотронуться до него. Мальчик хотел обнять отца, прижаться к нему, крепко-крепко прижаться к родной плоти, породившей его самого, но согласился бы на то, чтобы всего лишь коснуться его плеча, или лучше лица, его щетины, жесткой, но в то же время самой мягкой, какая есть на свете. Его появление, и реально быстрое, стало результатом такого эффекта, что на какой-то момент Дине забыла о собственном положении, забыла о причине, из-за которой все это и произошло, забыла о том, что он не один, как бывало раньше, и сидит в доме с двумя больными людьми. Впрочем, эффект быстро ослаб. Снова хлынула волна безысходности и страха. Не в последнюю очередь это случилось от осознания, что отца здесь нет, и что Дине видит всего лишь образ, который ему понадобился. Отец не встанет со стула, не возьмет Дине на руки, не вытащит его из этого черного места. Дине придется рассчитывать только на себя. Но он ведь всего лишь маленький мальчик. Такие ничего не решают самостоятельно. О них заботятся родители. У многих мальчиков нет родителей. Ты знаешь об этом? Это был голос отца. Дине вздрогнул от неожиданности, хотя и жаждал услышать именно это. Уже много дней ты без меня и мамы. И ты был молодчиной. Ты шел дорогой. Шел, даже когда на пути встречались препятствия. И ты можешь и должен идти дальше. Путь еще не закончен, Дине. Иди, несмотря ни на что. Мальчик испытал приступ тоски. Как он мог идти дальше? Воины не выпустят его из города. Он останется здесь. Значит, это и есть твоя дорога, прошептал отец, и ты должен продолжить путь здесь. Но я не могу вылечить всех людей. Это жуткая болезнь, у которой даже нет названия, распространяется быстрее, чем я могу избавлять от нее людей. У меня не хватит сил. Дине, послушай меня. Ты не должен в чем-то сомневаться. Ты должен идти, то есть лечить людей. Не думай о том, что не спасешь кого-то. Просто иди вперед, иди. Это твоя судьба, твоя дорога. Если усомнишься, не пройдешь ее. Ты не можешь видеть свое будущее, поэтому терзаться заранее не имеет смысла. Если ты можешь спасти хотя бы одну жизнь, сделай это. Даже если, как ты думаешь, эту жизнь скоро опять отберут. Иди до конца. Только так ты одолеешь весь путь. Дине заерзал. Кажется, силы возвращались к нему. Однако его терзало еще кое-что, и мальчик боялся об этом спросить. Наконец он зажмурился и прошептал: «Папа, ты ведь говорил, что если очень сильно захотеть, я увижу вас с мамой. Ты говорил, если осилить дорогу, то в конце вы обязательно будете меня ждать». «И я не обманывал тебя, мой мальчик». Показалось ли ему, что отец улыбнулся? Дине не был в этом уверен. В следующее мгновение после этих слов что-то изменилось, и мальчик увидел полумрак чужого дома и вместо отца женщину и ее дочь. Образ отца исчез, растворился. Похоже, Динни услышал все, что мог сказать ему отец, приди он сейчас в этот дом в реальности. Девочка завороженно смотрела на него. Женщина лежала неподвижно с закрытыми глазами, то ли проваливалась в сон, то ли в беспамятство. Динни поднялся с пола. Чувствовал он себя намного лучше. Казалось, он проспал весь день. Помог ли ему восстановиться внутренний разговор с отцом, впрочем, неважно. Главное, мальчик почувствовал себя увереннее. Теперь уже ничто не заставит его опустить руки. Он сделает для этих людей все, что сможет. И если останутся силы, пойдет дальше. И не будет думать о том, напрасны или нет его усилия. Мальчик приблизился к женщине, и девочка медленно уступила ему дорогу. Динни приложил руки к телу женщины, и хотя жгучая боль тут же вцепилась ему в ладони, он их не убрал. Спустя минуту боль исчезла, будто мираж. Теперь мальчику ничто не мешало.